Глава 20. Шашлык пах. Правда, пока он пах только на мангале, в процессе приготовления, и до того, как его аромат превратится в то, что можно будет попробовать на зуб, оставалось еще минут 10. Перед нами на стол поставили блюдо с зеленью и свежими лепешками, а Сашка стал разливать пиво по стаканам. Теперь-то понятно, зачем ему сегодня потребовался водитель. Правда, все еще было непонятно, зачем ему потребовался я, но это, я думаю, рано или поздно тоже выплывет на поверхность. Местечко было тихое, находилось в некотором отдалении от дороги, и посетителей здесь пока было немного, но и время для шашлыков еще не урочное. Полагаю, к вечеру тут станет куда веселее. «Так что там с объяснениями?» – поинтересовался я, попробовав пиво. «Неплохое. По нынешним временам, наверное, и вовсе отличное, но я пробовал и лучше». «Не торопись, Чапай, мы еще даже толком не выпили, а я на трезвую голову государственные тайны разглашать не могу. Боюсь, что в твоем случае алкогольное опьянение послужит отягощающим обстоятельством», — заметил я. «Я так-то до трибунала дожить и не собираюсь, к хренам. Советский суд, конечно, самый гуманный суд в мире, но это все не для нас с тобой, Чапай». «Я, между прочим, простой советский педагог», — напомнил я. «Да, я понимаю. Служил своей стране, потом что-то случилось, и ты решил изменить свою, сука, жизнь, устроившись работать в школу. Что случилось, ты, конечно же, не скажешь. Но оно и не важно. Принцип я понимаю. Теория малых дел, все такое. Хочешь изменить мир, начни с себя и своего окружения, так?» «В твоем изложении это звучит как-то не очень. В целом, рабочая теория, наверное. Проблема в том, что на проверку ее работоспособности требуется куча времени. Человеческой жизни, как правило, не хватает. И сотню, а то и тысячу таких мелких дел, выстраиваемых на протяжении человеческой жизни, может перечеркнуть один случившийся вне очереди катаклизм. Ты можешь десятки лет возделывать свой сад, а потом какая-нибудь протекающая мимо река в первый раз за наблюдаемый период выйдет из берегов и затопит все твои владения к хренам. Поэтому, при всем моем уважении к садовникам и их ремеслу, я предпочитаю строить дамбы». «Я уже знаю, что ты мастер метафор 80-го уровня. Нельзя ли как-то более предметно?» «Сначала у меня вопрос. Понятно, что ты молод и утверждаешь, что и в прошлой своей жизни был молод, и тобой еще не овладели реваншистские настроения и все, сука, такое. Но есть ли что-то, что ты хотел бы поменять в нашей истории? Если бы у тебя была такая возможность? Что-то в периоде, до которого можно дотянуться прямо отсюда, то есть в ближайший год-два? А почему ты интересуешься? Хочешь еще раз продемонстрировать, что у меня ничего не выйдет? Только чтобы теперь я на собственном примере убедился. Допустим, из академического интереса спрашиваю. Ведь не может быть, чтобы ты ни о чем подобном не задумывался. Такой ведь, сука, шанс. Задумывался, конечно, но ничего толкового в голову так и не пришло. Я сейчас не говорю о каких-то глобальных вещах, Чапай. Может быть, какая-то мелочь, жизнь конкретному человеку спасти, несправедливость какую-нибудь исправить. Я не настолько хорошо знаком с историей 89-го года, чтобы помнить все мелочи. Ты скучный и неинтересный, Чапай. Точнее, пытаешься таким прикинуться, в целях усыпления всеобщей, сука, бдительности. Но я-то уже знаю, что ты не валенок. Так что давай ты эти сказки кому-нибудь другому рассказывать будешь. Я демонстративно пожал плечами. Вообще не понимаю, о чем ты. Да, конечно. О, а вот и шашлык. Смуглый паренек в чистом белом фартуке поставил перед нами блюдо с десятком ароматных шампуров. «Абдурахман, дрожайший!» — обратился к нему Сашка. «Будь добр, две порции в машину отнеси, а? Там Петруха сидит, скучает и наверняка слюной исходит». «Конечно, Александр», — сказал Абдурахман на чистом русском, без малейшего намека на акцент. «Не удивлюсь, если он тоже при исполнении». «Давай пожрем, а о делах наших скорбных позже покалякаем». «А насколько они скорбные?» – уточнил я. «Скорбнее некуда», – сказал Сашка. «Мир летит в тартарары, к хренам, но это не точно». Конечно, риски, что это будет мой последний шашлык в жизни, были невелики. но все же присутствовали, и я решил, что не стану отказывать себе в трапезе. Тем более, что баранина была превосходна. Отлично промаринована, ни капельки не пережарена и таяла во рту. «Так вот», — сказал Сашка примерно 5 шампурами спустя. «Михаил Семенович — это своего рода феномен. Мы по нему не один десяток особо секретных диссертаций написали. И я не просто так вас познакомил. Он яркий пример того, что в большинстве случаев нашему отделу и делать ничего не надо. Планов у него было громадье. Попыток на несколько десятков перевалило. И, как ты видишь, сам он в этой жизни неплохо, сука, устроиться сумел. Но глобально его влияние стремится к нулю. Фильмы, тиражи – это даже на культурное влияние не тянет, потому что никто тех фильмов, по большому счету, не видел. И тех книг, сука, не читал, хотя и в довесок к 3 мушкетерам прилагали. Писатель он между нами сильно так себе. Я пробовал читать по служебной необходимости. Насколько я понял, основа его творческого метода – переписать какое-то в будущем известное произведение своими словами. Потому что авторскими он фиг сможет. И выходит это довольно посредственно. К тому же, как говорил Белинский, всякому роману свое время. И даже если автор – гений, который сумел всех опередить на радость грядущим, сука, литературоведам, не факт, что его современники оценят и читать станут. А Михаил Семенович все-таки не гений и даже рядом не прислонялся. И что, даже Сталин его писем не читал? Нет, конечно. Делать ему нечего было, что ли? Я ж тебе говорю, Чапай, в какой-то момент эти письма мешками поперли. Но все в недрах канцелярии и осели. Ну, не может человек, историю по учебникам изучавший, советы такого уровня давать. То есть давать-то он, конечно, может, но цена тем советам – медный грош за пучок, да и то, если день базарный. А ЦРУ правда за ним до сих пор охотится? Да нужен он кому? То, что он через подставных лиц пару сотен тысяч долларов на их фондовой бирже срубил, это же так, мелочь, ни на что особо не влияющая. Да и то, есть мнение, что ему тупо повезло, а не инсайдерская информация из будущего помогла. А ЦРУ? В Штатах в то время своих проблем хватало. У них там целый вал провальней был, которые пытались Кеннеди спасти. Там в определенных кругах принято считать, что смерть Кеннеди – это ключевая точка в истории Америки, после которой все у них по наклонной покатилось. Вот они и пытались его с того света вытащить, в основном ценой жизни Освальда. Парнишка 8 покушений на свою жизнь пережил. Отчего с катушек окончательно съехал. То есть он и без того довольно болезный был, но это его доконало. А Кеннеди? Так застрелили его в Далласе. Кто? Принято считать, что таки Освальд. Хотя он был просто очень удобной фигурой, на которую все списать можно было. А на самом деле? Провалень его застрелил. В тот самый день, в той самой процессии, в том самом, сука, лимузине, только из другого здания. А зачем? Хороший вопрос. Может быть, идейный сторонник Освальда решил малыша Ли Харви подстраховать. А такого никто не ожидал. Живым его, насколько мне известно, взять не удалось. Так что мотивы остались загадкой примерно навсегда. Если американцы знали о нападении, что же они своего президента хотя бы в закрытый лимузин не пересадили, поинтересовался я. Если уж не сумели сам визит под каким-нибудь благовидным предлогом хотя бы на другой день перенести, а то и вовсе отменить. Кто ж знает, может решили, что они круче всех, а может быть он их просто не послушал. Он ведь тоже непростой парень был, простые парни президентами США не становятся. «Я думал, суть демократии как раз в том, что становится», — заметил я. «Ну, тебе-то об этом больше, чем мне известно», — хмыкнул Сашка. «Говорят, там даже негр как-то отличиться сумел. Сарай или как там его, архитектурное имя какое-то». «Барак. И в мое время их принято было называть афроамериканцами, точнее, будет принято». «А чем им негры-то не угодили?» «Слово неблагозвучное типа». «Нормальное слово. Негр и негр. Чего такого к хренам?» «В будущем появятся некоторые нюансы». «Да и хрен с ними. Так о чем это я?» «О Михаиле Семеновиче, заслуженном пенсионере Советского Союза». «А что с ним?» «Не знаю. Похоже, все нормально у него». «Да и хрен бы с ним!» «Ты говоришь, вы его заметили после того, как он Сталину писать начал? И вряд ли он сделал это на следующий день после перехода. А значит, его появление в том времени ваш отдел прошляпил, так? Или у вас оборудование выборочно работает, или вы технологии, при помощи которых мне на хвост сели, уже позже изобрели?» «У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем», — Сашка глотнул пиво. «Это вообще-то секретная информация, Чапай». «А теорию про убийство Кеннеди у вас тут в школах преподают?» «Не у вас, а у нас», — поправил меня майор. «Ты теперь тоже часть этого времени, Чапай, и соскочить уже не выйдет. В случае обратного хронопереноса мы за всю историю наблюдений еще ни разу не фиксировали. Попавший в историю остается в этой истории навсегда». Что ж, откровенно говоря, я уже и сам не надеялся соскочить. Время было, ну, интересное, наверное, непривычное, но жить-то, по идее, можно. Да и 90-е впереди, эпоха больших рисков и таких же больших возможностей. Не то чтобы мне сильно хотелось во все это окунаться, но выбора у меня не было. Единственное, что меня смущало... Нет, не так. Что меня больше всего смущало, так это повышенное внимание со стороны комитета и опасения, что в покое они меня так и не оставят. Не думаю я, что пресловутый отдел X каждому провольню визиты на дачу в Переделкино организовывает, на шашлыки вывозит и в лице майора пиво с ним пьет. А когда я получу хотя бы намек на обещанные объяснения, частично проливающие свет, поинтересовался я. Сашка театрально гляделся по сторонам, якобы желая убедиться, что нас не подслушивают. «Уже совсем скоро», — пообещал он. «А ты пока подумай над тем, что я тебе уже разгласил, к хренам». «Угу. Интересно, какую часть разглашения он имел в виду? Провалень убил Кеннеди вместо Освальда, чтобы что? Какой-то другой провалень продолжает убивать жертв по списку Чикатило, чтобы что? Может быть, они просто прибывшие из будущего психопаты? В конце концов, психопатов во все времена хватало. А если нет? Если все сложнее? Гомеостатическое мироздание, стремящееся к сохранению своей целостности и отрицающее любые попытки что-то глобально изменить? Михаила Семеновича мне именно для этого продемонстрировали. Как живое доказательство, сопротивляющееся хроновмешательствам Вселенной? Система, бороться с которой решительно невозможно. Это уже не сурикат против бронепоезда, это муравей против астероида. А зачем тогда отдел X, если все и так предрешено и будет идти как идет? И почему это показывают именно мне? Я вроде бы ничего менять не собирался. Ни внутренней потребности у меня не было, ни соответствующих познаний для уверенности, что вмешательство мое не пойдет во вред. «Вот за что я люблю пиво, так это за то, что оно, в отличие от крепкого, сука, алкоголя, позволяет точнее дозировать количество, попадающее в твой организм благодати», — глубокомысленно сказал Сашка. «Мир безумен и летит в тартарары и к хренам, но легкая степень подпития позволяет примириться с данной в ощущениях реальностью. Жаль только, что мое начальство этого, сука, ни хрена не понимает». «Как у тебя со степенью подпития, Чапай?» «Нормально. Ты убиваешь Чикатило, и на его место приходит другой маньяк. Ты ломаешь ногу Чубайсу, и в систему приходит другой молодой эффективный менеджер, который сделает все то же самое, если не хуже. Значит, ломать ноги недостаточно? В самой системе что-то не так. И если ты хочешь что-то изменить, ну, чисто теоретически, то действовать надо изнутри». «Но как, если учесть, что мы уже внутри этого гомеостаза? Куда нутрее-то?» «И ты, наверное, хочешь знать, к чему это все, сука, идет?» «Было бы неплохо, хотя бы в части меня касающейся». «Мы хотим предложить тебе сотрудничество». «Вербуете, значит?» Само предложение, конечно же, не стало для меня сюрпризом, но о мотивах все еще оставалось только догадываться. «Терминология не важна. Важно то, что наш отдел озабочен вопросами безопасности не только нашей страны, но и всего мира, если ты понимаешь, о чем я». «Я все еще не понимаю, что угрожает всему миру. То есть я, может быть, и понимаю, что ему угрожает. Но какова во всем этом роль вашего отдела охранников бабочек, если в истории в принципе ничего нельзя изменить? Я ни разу не говорил, что ничего нельзя изменить. Я лишь говорил, что история противится этим переменам. И это, между нами девочками, только одна из версий, пусть и признанная официальной. Понятнее не стало. Но ты вообще мог бы рассмотреть для себя такой вариант? Разумеется, я не говорю об официальной работе. Ксиву и пистолет тебе не выдадут. Да оно тебе и не надо. Ты по-прежнему останешься физруком. Будешь снимать детишек с канатов и закидывать их на козла. Хотя я и не совсем понимаю, чего ради ты этим занимаешься. И если ты пообещаешь, что больше не будешь отстреливать гопников в товарных количествах, мы даже следить за тобой перестанем. А делать-то мне что надо будет? Сообщать нам о всяких странностях. Какого рода странностях? Любого. Вот что тебе покажется странным, о том ты и сообщай. Вроде пропавшего седьмого трупа, например. Ну, или если кто-то на контакт с тобой выйти решит. ЦРУ? Видимо, я был еще не в той степени подпития, чтобы принимать происходящее со мной как должное. Да хотя бы и ЦРУ. Или если вдруг какие-то несоответствия увидишь и когнитивный диссонанс испытаешь. Типа оно должно быть так, а оно, сука, вот этак. Это все еще чертовски похоже на попытку разыграть меня в темную. То есть аргумент типа «партия сказала надо» с тобой не сработает? Уточнил Сашка. Я в своем времени был довольно аполитичен. Черт знает, во что офицерский состав превратился, заявил Сашка. Ладно, вот тебе страшная правда. Знаешь, кто основал наш отдел? Черчилль в 18-м году. Какой Черчилль в 18-м году? При чем тут Черчилль вообще? К хренам Черчилля! Фамилию я тебе, конечно, не назову, но прямо сейчас могу сказать, что сделал это один из ваших. Из наших? Не совсем понял я. Из провольней. Не тупи, Чапай. То есть один из провольней создал отдел, которого ранее не существовало, и который призван не дать изменить историю, и тем самым изменил историю. Звучит странно, но выходит, что так. Но это, как ты понимаешь, еще не вся правда. Это только надводная часть айсберга, самая его, сука, макушечка. А оборудование, которое позволяет отслеживать переносы, он с собой притащил или здесь на коленке придумал? Нет, никакого оборудования. Точнее, есть, но малофункциональное, до сих пор до конца не испытанное, и мы им практически не пользуемся. Его только в позапрошлом году изобрели, оно и включается-то через пень-колоду. «А как же вы тогда меня срисовали?» «Основатель отдела давно уже помер. Но штука в том, что он оставил нам устойчивый канал связи», сказал Сашка и постучал себя по часам. «Посредством которого некоторые сидящие в будущем люди и сообщают нам о фактах хронопереноса, которые мы должны взять под контроль». Сказал я, пытаясь осмыслить новые фрагменты в картине мира, которую я пытался нарисовать. «И зачем они это делают?» «Потому что именно они являются авторами той версии, которую я тебе изложил. Суслик, танк, катастрофа!» Тут пиво, видимо, начало работать, потому что схема показалась мне вполне логичной. Единственный недостаток своего места в этой схеме я пока так и не разглядел. «А я вам тогда зачем?» «С твоей помощью мы хотели бы проверить другую версию, согласно которой они нам врут».